Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. Меня увлекла проблема света. Проблема оптической непроницаемости. Этот вопрос абсолютно не изучен. Я решил, что открыть перед миром суть этого явления — это просто моя цель в жизни. Я должен посвятить всю свою научную деятельность. Полгода я работал как каторжник. Я нашел формулу преломления света. Формулу, включавшую в себя 4 измерения. И при помощи этого уравнения можно было свести на нет коэффициент проницаемости твердых и жидких тел. Но для этого надо было эти тела обесцветить. Так. Затем я обнаружил, что человеческое тело, вещества, из которых оно состоит, по природе своей тоже абсолютно бесцветны. Цветом обладают лишь пигменты волос и красные кровяные тельца. И следующее мое открытие было из области физиологии. Я обнаружил, что можно обесцветить красное вещество, окрашивающее кровь. Господи. А, вы поражены. Я понимаю. Вот темноволосый человек не мог бы обесцветить пигмент своих черных волос. А я был альбиносом. Меня эта проблема никак не касалась. И я решил, что я могу стать невидимкой. Подумайте только. Я, жалкий нищий ассистент профессора, мог стать владыкой мира. Я работал 3 года. И вдруг все эти мои надежды разлетелись в дым. Почему? У меня кончились деньги. Я решил, что единственное средство получить их — это воровство. И я ограбил. Ограбил своего родного отца. Деньги были чужие. Отец застрелился. Отцовские деньги я купил себе комнату в Лондоне, заполнил ее всевозможной мебелью и аппаратурой. Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он был жертвой собственной глупой чувствительности. Я работал у себя в комнатушке. Весь процесс работы записывал в виде шифра в моей тетради. Теперь эти тетради украдены у меня бродягой Марвелом. Мне необходимо их вернуть. Прости, а каким образом ты стал невидимым? Ты что-то выпил? Нет. Моя установка состояла из 2 аппаратов, излучающих из себя некое подобие рентгеновских лучей. Эти лучи скрещивались, и вот там-то и было поле. Ну, что ли, поле невидимости. Первый опыт я проделал с куском шерсти. Он полностью исчез. Теперь мне необходим какой-нибудь живой организм. А, Мэри, вот это мне и нужно. Иди сюда. Это была кошка моей хозяйки. Ну-ка, попей молочка. Только не царапаться. Я проделал этот опыт с кошкой, но он не удался. Не исчезали когти. Процесс растворения материи несколько болезненен, и поэтому кошка начала громко мяукать. Откройте, пожалуйста, дверь. Откройте дверь. Секундочку. Брысь отсюда, брысь. Да, мэм. Что вы хотите? Это у вас сейчас мяукала моя киса. Что вы? Что? Здесь нет никакой кошки. Можете посмотреть. Где же она? Она ничего не нашла у меня. И отправилась в усвояси. Ну, где же она мяукала? Куда же она пропала? Наступила ночь. Я улегся, решив продолжить опыт завтра. А кошка, внезапно проснувшись среди ночи, опять неистово замяукла. Ах ты, маленький! Ты же меня погубишь. Ну, где ты, а? Где ты? Зачем же я тебя сделал невидимой, а? Надо было лишить тебя голоса для начала, что ли? А, вот ты где! Наконец. Ну-ка, пошли, убирайся! Я выпустил кошку на карниз. Откройте! Откройте! Что вам надо? Моя жена меня прислала к вам. Откройте! Пришлось подчиниться. Растрепанный хозяин в ночной рубашке ввалился ко мне в комнату. Моя жена уверяет, что вы мучаете ее кошку. Она слышала ее истошное мяуканье. Да нет тут никакой кошки, что вы... Скажите, в чем дело? Скажите, в чем дело? Издевательства над животными запрещены законом, и если... Я знаю, знаю! Знаю, что вивисекция запрещена, но у меня нет никакой кошки. А чем у вас тут пахнет? Я забыл вам сказать, Кэмп, что при испускании лучей мой аппарат начинал издавать какой-то скверный запах. Чем вы здесь занимаетесь? Не опасно ли? Мой дом всегда пользовался хорошей репутацией, и я не позволю... Убирайтесь вон! Что? Что? Я имею право входить к вам, когда мне это вздумается? Я сказал, убирайтесь вон! Что? Хорошо. Хорошо. Но когда я появлюсь у вас снова, я приведу сюда полицию! Что делать, а? Что делать? Сюда придет полиция, обнаружит мои приборы. Что же делать? Что делать, а? И я принял решение. Мне надо немедленно скрыться, уничтожив свои аппараты, но перед этим я должен воспользоваться ими в последний раз и стать невидимым. Я подверг себя действию моего прибора. Мучительная боль пронзала меня с головы до ног. Я потерял сознание и очнулся лишь под утро. Я подошел к зеркалу, осторожно посмотрел в него. В зеркале ничего не было видно. Я стал невидимкой. Я был счастлив и испуган одновременно. И тут-то появилась полиция. Я лихорадочно стал действовать, свалил в кучу все мои бумаги, за исключением тетради, открыл газовый рожок и поднес к нему зажженную спичку. Пламя мгновенно распространилось по комнате. Я широко распахнул окно, встал на карниз. Да, Кэм, я забыл сказать, перед опытом я сбросил с себя всю одежду и был абсолютно голым. Я встал на карниз и прошел до края стены. Затем перепрыгнул на соседнюю крышу и, прислонившись к трубе, стал наблюдать, что произойдет. Я видел, как открылась дверь комнаты. Туда ворвались люди. Они безуспешно боролись с огнем. Дом сгорел. С ним вся моя аппаратура. Я спас себя и свое изобретение. В противном случае оно попало бы в руки полиции и стало бы достоянием общества. А мне нужна была моя уникальность. Представьте, что может сделать один невидимка с тысячей видимых людей. Сотни самых наглых планов кружились в моей голове, и я захмелел от сознания моей безнаказанности. Как же вы ходили, не видя собственных ног? Ну, поначалу оказалось несколько непривычным, конечно. Первая прогулка по улице дорого мне обошлась. Ну, я чуть не попал под лошадь, люди наступали мне на ноги, врезались в меня. А в довершение всего меня почуяли собаки и стали бросаться на меня. Я еле-еле скрылся от них в подворотне. Оглядевшись, я заметил, что там находился какой-то магазинчик. Становилось холодно, я нырнул туда. Побродив по магазинчику, я нашел там одежду, ну, все, что нужно мужчине. Я полностью оделся и стал чувствовать как-то себя увереннее. А лицо? Я был человеком без лица, и это было весьма неприятно. Но было уже темно. Я надвинул на лицо шляпу, и в темноте отсутствие моего лица было незаметно. Я опять вышел в город. Мне надо было найти что-то. Ну, я не знаю, маску, накладной нос, ну, все что угодно. Я вспомнил про один театральный магазинчик на Друри-Лайн и направился туда. Я стащил там немного грима, накладной нос, бакенбарды, бороду, марлю. Я сначала хотел накрасить этим гримом лицо, но потом решил, что если я снова захочу стать невидимым, то на уничтожение этого грима уйдет слишком много времени. Ну, поэтому я нарвал из марли бинтов, обмотал ими лицо, приклеил бакенбарды, закрепил нос. Вот я оказался в Айпинге с приборами, реактивами, частью записей, припрятанных мною до того, как я поджег дом. Ну, укрывшись в этом пансионе, я пытался изобрести состав, который сделал бы меня видимым. Мне хотелось управлять своей невидимостью. Но у меня ничего не получилось. Теперь я без приборов, без тетради, без денег. Я просто не знаю, что мне делать, с чего начать. Насколько я понял, ваше невидимое положение вам не очень-то нравится. Конечно. Я ничего не могу в таком состоянии. Будучи невидимым, я не могу добиться славы, успеха, любви. По меньшей мере, мне нужен помощник. А этим помощником вы выбрали меня. Вы необычайно догадливы, Кэмп. Теперь давайте перенесемся в дом полковника Эдея, которому предназначалась записка, написанная Кэмпом пару часов назад. Открыто! Здравствуйте, мистер Эдей. Здрасте. Я от мистера Кэмпа. Угу. Он велел передать вам какую-то срочную записку. Так. Еще попросил сказать вам, чтобы вы обязательно выполнили его просьбу. Благодарю вас. Идите, Мэри. До свидания. Тот самый невидимка, о котором сейчас столько слухов, находится в моем доме. Немедленно приезжайте ко мне, захватите с собой нескольких человек. Невидимка психически ненормален и представляет собой угрозу всему обществу. Да. Брэд! Джон! Да, сэр! Захватите с собой пару наручников и пистолет. Мы отправляемся к доктору Кэмпу. У него какие-то серьезные неприятности. Слушаемся! Быстрей! И сейчас, в те самые минуты, когда невидимка рассказывал Кэмпу о своих похождениях, трое людей медленно, как казалось Кэмпу, приближались к его дому по холму. Кэмп встал у окна, чтобы загородить от невидимки три человеческих фигуры, от которых сейчас зависела судьба всей Англии. Ну и что вы собираетесь теперь предпринимать? Есть у вас какой-то план? Есть. Мне надо получить книги у моего бродяги. Сейчас он сидит за решеткой городского комиссариата. Все книги вместе с ним. Надо выпустить его и отобрать мои драгоценные бумаги. Понятно, понятно, понятно. Конечно, конечно, книги надо непременно добыть. Трое полицейских уже вошли во двор Кэмпа. Ну, а теперь, когда я попал к вам, все мои планы изменились. И теперь можно сделать многое. Даже если не удастся вернуть книги. Вы никому о мне не рассказывали? Ну что вы, мы же условились. Ну тогда... Ну что они там тянут? Что вы сказали? А нет, нет, нет, нет, ничего. Итак, Кэмп, мои планы таковы. Мы должны заняться убийством. Но не просто убийством, а целенаправленным искоренением неугодных. Невидимка при вашей помощи создаст царство террора. Через вас, Кэмп, я буду общаться с внешним миром. Кэмп прислушался к скрипу открывающейся двери. Я думаю, Гриффин... Кэмп не знал, на чем сосредоточить внимание невидимки. Кстати, стой, что там происходит? Ничего. Я не могу согласиться с вашей политикой, Гриффин. Зачем убивать людей, когда можно... Тихо, тихо! Тише. Шаги на лестнице. Не может быть. Сейчас посмотрим. Поколебавшись минуту, Кэмп бросился наперерез Гриффину. Предатель! Халат, раскрывшись, опустился в кресло. Невидимка разделся и сделался неуязвимым. Кэмп бросился к креслу. Стой! Энергичным ударом невидимка отбросил Кэмпа в другой угол комнаты. Дверь распахнулась, и невидимка сбежал вниз по лестнице, сбив с ног полковника Эдея. Сбежал. Сбежал. Плохо дело. Сначала Эдой ничего не мог понять из бессвязного рассказа Кэмпа. Да в чем же его опасность? Вы понимаете, он помешан. Ни с кем не считается, кроме собственной выгоды. Это свирепый эгоист. Пока он никого не убил, только калечил. Но сейчас он будет убивать всех, кто попытается ему помешать. Он будет убивать, пока мы его не схватим. Он на воле, и он обезумел от ярости. Надо сейчас же принять меры, надо всех поднять на ноги. Так, так, так. Да, но как вы собираетесь ловить невидимое существо? В разговоре со мной он открыл все свои слабые стороны. Надо, чтобы все двери в домах были на запоре. Так. Все двери. Угу. Вы должны включиться в охоту на сумасшедшего невидимку. Хорошо. Понимаете? Угу. Дай бог, чтобы были холода. Это здорово ему навредит. Так, выкладывайте все, что вы можете предложить. Сейчас оно иллюзии, и я смогу начать его розыски сию же минуту. Что же он мне рассказывал? Что же он мне рассказывал? Ну-ну. Да, да, собаки. Понимаете, да. Собаки его чуют. Так, так, так. Надо пустить по его следу ищеек. Хорошо, хорошо. Дальше? Так, надо спрятать с дорог все столбы и бревна. Все, чем он может воспользоваться, чтобы нанести удар. Так, он не уйдет от нас. Так, а на дороге... Что? Это, конечно, жестоко, но на дороге надо насыпать толченое стекло. А это не слишком? Впрочем, велю приготовить, если он чересчур разыграется. Понимаете, это не человек, это зверь. Он осуществит свою мечту о терроре. Необходимо его опередить. Он сам бросил вызов человечеству. Хорошо. За последние 2 часа произошла целая серия невероятных событий. Разъяренный невидимка разрушал все вокруг себя. Он сломал ногу 5-летнему ребенку, игравшему на лужайке у своего дома. Передавил нескольких собак и кошек. Все жители города были оповещены о мерах предосторожности, двери были заперты, но невидимка крушил стекла. Невидимка жесточайшим образом избил мэра города, который одиноко прогуливался по лесной опушке. От побоев несчастный старик скончался, так и не поняв, что с ним произошло. В довершении всего Кэмп получил следующее послание. Вы против меня, вы приказали травить меня, но игра только начинается. Я начинаю эру своего правления. Эру правления невидимки. Я выпускаю свой первый указ. Мой первый указ – казнить для страстки одного человека. Человека этого зовут Кэмп, и он будет сегодня казнен. Это не шутки. И он действительно будет действовать. Это игра, но игра необычайно увлекательная. Мы его поймаем. Это игра, но приманкой буду я, доктор Кэмп. Кто? Это я, доктор Кэмп. Откройте. Да в чем дело, полковник Эдой? На вашу служанку напали. Что? Она уходила от вас, а невидимка выследил ее и избил. Он где-то поблизости. Уже? Что вы имеете в виду? Он послал мне письмо с угрозой убийства. Я буду охранять ваш дом. Это на 2-м этаже в кабинете. Кэмп поднялся туда. На столе лежал булыжник, вокруг него валялись стекла разбитого окна. Зачем это? Это начало. Сюда нельзя влезть? Невозможно. А на окнах нижних этажей ставни. Так, я выйду наружу и постараюсь выследить его. У вас есть револьвер? Нет, я его оставил в комиссариате. Я дам вам свой, а то он может напасть на вас. Полковник Эдой проскочил в щелку полуоткрытой входной двери, и Кэмп сразу же захлопнул ее за ним. Эдой пересек лужайку и подходил к калитке ограды, как вдруг чья-то рука легла ему на плечо. Остановитесь. В чем дело? Вы меня очень обяжете, если вернетесь в дом. Куда вы направляетесь? Это мое дело. После выстрела Эдой кто-то сильно ударил, и он повалился на лужайку. Невидимка вырвал у него из рук пистолет. Я бы убил вас, но жалко тратить патроны. Встаньте и вернитесь в дом. Он меня не пустит. Тогда я вас убью. Эдой повернулся, заложил руки за спину и направился к двери. Дальнейшее произошло молниеносно. Эдой резко обернулся и прыгнул на невидимку. Выстрелил невидимка в упор. Поэтому выстрела никто не услышал. Кэмп взял кочергу и подошел к двери. Он видел в окно все, что произошло. Но за дверью было тихо. Вдруг раздался треск. Кэмп вбежал в кухню. Ставни были разрублены. Топор висел в воздухе. Топор взвился и направился в сторону Кэмпа. Тот попятился. Молниеносным скачком очутился за дверью, захлопнул ее и закрыл на ключ. Кухонная дверь затрещала под ударами топора. Кэмп побежал к входной двери. Он выскочил из дома и побежал. По улицам города мчался разъяренный невидимка. Он гнался за убегающим Кэмпом. Все двери и окна в домах были закрыты по приказу полиции, и Кэмпу негде было спрятаться. Невидимка настигал его. Дорога из города была глуха и пустынна. Кэмп бежал вниз по дороге к полицейскому управлению. В конце улицы были люди. Несколько землекопов работали над прокладкой водопровода. Кэмп бросился к ним. Помогите! Помогите! Помогите! За мной гонится невидимка. Да, надо помочь, ребята, а? Надо помочь. Землекопы бросились на дорогу с лопатами и кирками в руках. Увидев толпу, люди стали выходить из домов, спеша на подмогу. Он где-то здесь, здесь. Окружайте, окружайте его, ребята. Вот, вот он, вот он. Стойте, стойте, я поймал его. Кэмп пытался повалить невидимку, но тот резким ударом свалил Кэмпа с ног и набросился на него. Кэмп почувствовал на себе руки невидимки. Он хочет меня задушить! Помогите! Помогите! Над Кэмпом взвелась лопата одного из землекопов и опустилась на спину невидимки. Раздался стон. Люди бросились на невидимку со всех сторон и начали жестоко избивать его. Что вы делаете? Что вы делаете? Он ранен! Он не должен умереть! Остановитесь! Вот он тут у меня под руками! Остановитесь! Остановитесь! Он не дышит. Толпа понемногу расступилась. В образовавшемся круге Кэмп склонился над чем-то. Его сердце не бьется. Смотрите-ка! Все увидели очертания руки невидимки. Бессильно лежала рука на земле. Она была словно стеклянная. Можно было увидеть все вены и артерии. Невидимка понемногу становился видимым. Постепенно продолжался этот странный переход от невидимого к видимому. Вскоре можно было различить сломанные ребра, лицо. Мертвое тело накрыли простыней, взятой из ресторана, и перенесли в дом. там, в убогой комнате, на жалкой постели среди невежественной толпы, умер израненный, преданный и безжалостно затравленный даровитый физик, равного которому еще не видел света.